Какие растения укрывать на зиму? Все растения можно условно разделить по уровню холодостойкости и, исходя из этого, сооружать укрытие. Относя ту или иную культуру к определенному типу, следует оценивать не только ее холодостойкость, но и зимостойкость в целом. При этом имеется в виду способность растений выдерживать низкие температуры, связанные с ними сырость и болезни, весенние ожоги и другие неблагоприятные факторы, которые мы связываем с наступлением зимнего времени года. Также важно оценивать способность огородных питомцев восстанавливаться после замерзания. Однако жизнеспособность растения зависит не только от его собственных защитных сил, но и от того, какие погодные сюрпризы приготовила зима. Также стоит брать в расчет ту климатическую зону, в которой вы проживаете, и возможные температурные аномалии вашего региона. Только оценив все вышеперечисленные факторы, можно принимать решение о возведении укрытия. В первую очередь следует утеплить все группы нарциссов, а также гиацинты. Лилии требуют защиты, но не все, а только трубчатые гибриды. Лилии кандидум и восточные, их нужно укрывать особенно тщательно. Многолетники, нуждающиеся в зимней защите, это инкарвиллея, кентрантус, тюльпан, книфофия, солнцецвет, хризантема корейская, физостегия, эремурус и другие. Не нужно укрывать те мелколуковичные, которые цветут весной, подснежники, пролески, мускари, рябчики, шахматный и белоцветковый, пушкинии, крокусы и другие. Эти растения хорошо укореняются и за зиму не успевают замерзнуть. Но если сажать эти луковичные после 20 сентября, стоит засыпать их сверху мульчой. Одно из условий хорошей зимовки всех луковичных – это место посадки, не затапливаемое талыми водами. Также нуждаются в укрытии теплолюбивые многолетники, такие как спаржа, ревень, мелисса лимонная и другие.